Нед так никогда и не понял, что толкнуло его на этот безобразный и ужасный поступок. Возможно, злой рок, возможно, дьявол, в существовании которого он искренне верил. Он вытянул книжицу из сумки Эшли Барсон Гарленда, положил ее себе на колени и открыл на первой странице, не успев даже осознать, что делает. Правая его рука лежала на столе и все еще притворялась перелистывающий учебник по биологии. Нед опустил глаза и приступил к чтению. Это был дневник. Да и чем еще мог он быть? На вид ему было года 4, по меньшей мере. Нед думал потом, что именно возраст книжицы и привлек его внимание, когда он увидел, как та торчит из сумки. Эшли таскал ее с собою повсюду, и это заинтриговало Неда. И все-таки очень странно, что он так поступил. Нед вообще-то не считал себя человеком, сующим нос в чужие дневники. Читать было трудно. Не из-за почерка, мелкого, но ясного и энергичного. Просто слог Барсон Гарленда был, как бы это сказать, темноватым. Да, вот правильное, умное слово. Слог был темноватым. С каждой прочитанной Недом строкой дремотный шумок класса отступал все дальше и дальше, пока Нед не остался один на один со словами, чувствуя лишь, как на шее быстро и виновато пульсирует вена. 3 мая 1978-го. Дитсбури. Первым делом выговор. Если им с толком распорядиться, он приблизит тебя к ним. Тут ты уже прошел половину пути, но помни, не только выговор, вся манера речи. Следи за тем, как голос исходит изо рта. Помни, что апертура рта ограничена. Помни о расположении губ, об угле, под которым необходимо держать голову, о том, как ты киваешь, как склоняешь голову, как двигаешь ладонями, ладонями, а не руками. Они все же не итальянцы, а направлении взгляда. Вспомни, всякий раз, когда ты слышал в автобусе, как они произносят твое имя, у тебя кровь приливала к щекам. На один мгновенный подпрыг сердца ты уверялся в том, что они, повторяя и повторяя твое имя, разговаривают о тебе. Искренне верил, что они непонятно откуда знают тебя, считают своим, но только попавшим вследствие какого-то трагического вывиха судьбы не туда, куда следует. В самую первую поездку в автобусе, помнишь, они раз за разом повторяли твое имя. Может быть, ты с ними еще подружишься? Как ты тогда разволновался? Они увидели это в тебе. Это твое свойство. Они узнали его. Неуловимое качество, отличающее тебя от других. Но потом до тебя дошло. Они разговаривали вовсе не о тебе. Они и понятия не имели, что ты существуешь. Их Эшли был совсем другим, занятным Эшли. А что, Эшли, смешно. Эшли, ну просто умора. Несмотря на первый укол разочарования, тряхнувший тебя словно удар тока, когда ты понял, что говорят они не о тебе, ты был хотя бы отчасти согрет гордостью, чувством причастности. День-другой ты даже ходил этак в развалочку, верно? Может быть, твое имя, которое ты так ненавидел, имя, которое тебя позорило, которое ты считал столь мелкобуржуазным, может быть, если один из них тоже носит его, может быть, оно, в конце концов, вполне нормально. А вдруг Эшли на самом-то деле имя крупнобуржуазное, а то и, как знать, аристократическое. Но кто же из них Эшли? Нелепо. Но один или два светозарных дня имя это звучало так часто, что ты начал подумывать, может быть, все они Эшли. Потом тебе пришло в голову, что Эшли, возможно, используется ими вместо слова «друг», что это их аналог уродливого кореша, который каждый день режет тебе ухо на твоей бетонной спортивной площадке, лежащей всего-то за несколько улиц от их каменного квадратного двора. А потом до тебя дошло еще раз. Не было никакого Эшли. Эшли не существовало. Было лишь actually. На самом деле, действительно, по-настоящему, по-английски, произносится как actually или actually.